недалеко, на 31-й улице. Сейчас его телефон в номере, подключается ФБР. Я прикажу Лаутону и Биллингтону быть там. Может, мне тоже поехать туда? Зачем? В здании ООН ты в относительной безопасности, а на улице все может случиться. Думаю, в этом нет необходимости. Главную свою задачу ты выполнил. Вывел нас на Диаса. Остальное уже наше дело. Я не думаю, что он приехал один. Наверняка в город приедут еще несколько функционеров региона, и кто-нибудь из их руководителей для координации всех действий. Все-таки это очень рискованная операция. Что ты предлагаешь? Проверить еще раз все ближайшие отели. Пусть посмотрят книги заказов, кто именно прибывает в ближайшие 3-4 дня. Списки лучше привезти сюда. Может быть, я встречу знакомую фамилию? «Неужели ты думаешь, что этот неизвестный шеф заранее закажет себе номер?» — спросил Дюнуа. «Обязательно закажет. Причем недалеко от места событий, чтобы быть рядом во время покушения. Я убежден в этом». «Хорошо. Я передам твои предположения. Но учти, на это уйдет много сил и времени». «Я понимаю. Но это нужно», — подчеркнул Дронго. Дюнуа в который раз поднял трубку телефона. Как охраняют президентов от автора? Каким образом удается предотвратить многочисленные покушения на президентов, премьеров, королей, министров и других официальных лиц? Кто они, эти люди, обеспечивающие безопасность официальных лидеров? Как они умудряются работать в неимоверно сложных условиях во время встречи с объектов с многочисленными толпами людей на площадях и митингах во время визитов и приемов? Лежащая на агентах секретных служб ответственность тяжким грузом давит на их сознание, вынуждая всегда быть предельно готовыми к любым неожиданностям. Агенты секретных служб подбираются в охрану президентов еще в молодом возрасте. При этом учитывается все. Их привычки, вкусы, болезни, наследственные пороки, состояние здоровья, семейное положение, даже уровень коммуникабельности в общении с посторонними людьми. И это не считая специальной подготовки, где их учат искусству охранять людей. Как правило, часто нанятые агенты, обеспечивающие охрану частных лиц, не идут ни в какое сравнение с представителями официальных секретных служб. Уровень подготовки и профессионализма у них резко отличается. В различных странах существуют свои системы подготовки агентов, однако при этом их объединяет общий уровень высокого профессионализма. Агенты, обеспечивающие безопасность главы государства, находятся в постоянном напряжении, всегда готовые защитить, даже ценой собственной жизни, охраняемый объект. В Соединенных Штатах Америки агенты носят темные очки, чтобы нападающие не могли заметить, куда смотрит в данный момент детектив. Кроме того, такие очки предохраняют и от неожиданностей, когда нападающий может неожиданно плеснуть в лицо кислотой или другой жидкостью. Американские агенты всегда чуть-чуть позируют, учитывая психологические факторы. На любого, даже постороннего, производят впечатление их одинаково безликие высокие фигуры в светлых плащах и темных очках, их постоянная готовность к отражению нападения. По-иному строится работа секретных агентов в Советском Союзе. Агенты при этом стараются быть незамеченными, слиться с толпой. Здесь также учитывается психологический фактор, однако в другом измерении. Нападающий знает, что любой человек рядом с ним может оказаться агентом спецслужб. И это заставляет его нервничать, торопиться, опасаться посторонних лиц, уменьшает его и без того небольшие шансы. Согласно протоколу, в обеих странах лидеры и их заместители никогда не летают на одном самолете. Президент США Буш ни при каких обстоятельствах не может сесть в один авиалайнер с вице-президентом Куэйлом. Точно так же, как и Горбачев, никогда не полетит вместе с Рыжковым. Место встречи лидеров заранее выбирают с учетом рекомендаций спецслужб. При этом представители службы безопасности заблаговременно вылетают в страну и проводят консультации по координации совместных действий. Для обоих лидеров заранее высылаются бронированные автомобили в страну, где ожидается их визит. Во время визитов учитывается международное положение в мире, обстановка в регионе и в самой стране.